88, гуру. Как можно по поводу чего-то печалиться или радоваться, если не знаем, что в конечном итоге оно принесет, печаль или радость? Нередко люди яро противодействуют тому, что несет им счастье, и наоборот, приветствуют причину будущего несчастья. Потому мудрость советует хранить равновесие при всяких условиях. Настроенность астрала изменяется постоянно. На него полагаться нельзя, ибо постоянно он увлекает сознание к полюсам противоположных переживаний и делает человека рабом своего произвола. В мире надземном человек освобождается от астральной оболочки и, сбросив ее, даже не ощущает, что он потерял свое «я», ибо оно продолжает им ощущаться во всей его полноте и без астрала.